Родилась у молодых дочь, и все было бы хорошо, если бы однажды в сильную майскую грозу не попала в их маленький дом, стоявший на отшибе молнии. В один миг она осиротила трехлетнюю Магрифу, в тот злополучный вечер гостившую у бабушки, которая вырастила ее. Немного погодя, подошли еще несколько незнакомых Элли девушек, по-видимому, с окраина Архота, где, как правило, селились переселенцы с близлежащих деревень и соседних городов. Все вели себя довольно скованно, не зная, о чем говорить друг с другом и куда девать незанятые привычным вышиванием руки. Вдруг раздался красивый грудной голос. «Михрам, запри калитку, уже полдень. Кто хотел прийти, тот пришел. Остальные пусть пеняют на себя». На высоком крыльце с украшенным вырезанными из дерева бутонами роз стояла статная женщина с царственной посадкой головы и гордым разворотом красивых, но немного мускулистых плеч. Она имела удивительные желтовато-зеленые глаза, опушенные густыми, но короткими ресницами. Ее нельзя было назвать ни полной, ни худой, ни старой, ни молодой, скорее женщиной в самом соку. Ее нельзя было назвать красавицей, но ее облик вновь и вновь притягивал взгляд неподражаемым изяществом и абсолютной уверенностью в себе, какую обычно дает высокое происхождение или богатый жизненный опыт. Незнакомка была одета в серебристое платье свободного покроя, с низкой горловиной и обнаженными до плеч руками, под которым угадывалось стройное упругое тело. Она спустилась с крыльца с грациозным достоинством и чудным голосом произнесла: «Меня зовут Софи. Начиная с этого дня дважды в месяц я буду проводить занятия в основанной мною 5 лет тому назад школе красоты». Ее слушательницами возымели похвальное желание стать, предпочтя пустому времяпрепровождению, каковым я обычно именую народные гуляния, с их бестолковой суетой и мелкими сиюминутными радостями. Похвально ваше стремление приобщиться к подлинно прекрасным вечным ценностям, одной из которых является красота в самом широком смысле этого слова. Наставница непринужденно опустилась на ковер, одарив собравшихся благожелательной улыбкой, в которой сквозила легкая грусть, а может быть, меланхолия. «Подлинная красота – это не есть красивое лицо и безупречные формы тела», продолжила она, остановив почему-то внимательный взгляд на Элли, по возрасту оказавшейся самой юной среди новоиспеченных слушательниц. «Это всего лишь оболочка, которая имеет обыкновение со временем изнашиваться. Но каждая оболочка всегда имеет свое содержание, и именно оно определяет настоящую внутреннюю красоту или же свидетельствует об ее отсутствии. При желании каждый человек способен воспитать в себе это очень ценное качество, как взращивают, например, редкий цветок, требующий особого ухода, терпеливо, шаг за шагом, прислушиваясь к своему внутреннему «я». О том, как это можно осуществить на практике и какую роль может играть красота в нашей конкретной жизни, мы и будем, в частности, обсуждать на наших занятиях. Но для начала нам нужно поближе познакомиться друг с другом и немного подкрепиться. Услышав последние слова, слушательницы, в большинстве мало понимавшие диковинную речь Софи, оживились и принялись выкладывать из корзинок на расстеленную перед ними молчаливой девушкой по имени Михрам скатерть, захваченная из дома угощений. За обедом все стали вести себя немного свободнее, послышались шутки, смех. Некоторые из девушек по случаю праздника пригубили вина. Расхрабрившаяся голубоглазая Магрифа с молчаливого одобрения подруг обратилась к наставнице с просьбой рассказать о себе. Софи коротко поведала, что она родилась в Греции в небольшой деревушке близ Афин. Ей было 11, когда однажды на их селение напали испанские пираты. Связав ни в чем не повинных людей, они погнали их к судну, на котором развивался зловещий флаг с изображением скрещенных костей человеческого черепа. Отец Софи попытался оказать сопротивление, но был безжалостно убит вместе с женой, а их дочь, как и десятки ее соплеменников, попала в плен. От живописного села, утопавшего в зелени, остался лишь пепел. Пираты намеревались продать захваченных пленных испанским плантаторам, нуждавшимся в дешевой рабочей силе.